умереть со смеху. Мадам этого заведения обращалась в администрацию с просьбой зарегистрировать профсоюз свободных женщин, то есть проституток, где Элизабет. Вот о ней и поговорим. Это Туголупова? Верно. На столе лежал следственный портфель и много различных бумаг, протоколы, какие-то справки, фотографии, паспорта. В квартире двигали мебель, топали, и на повышенных тонах говорили девицы, видимо, шел обыск. Я приходил в себя, словно оттаивал. Даже улыбку изобразил, наверное, похожую на оскал. Туголупова же утонула. На первых порах я так и думал. А я даже на первых порах не поверил. Черемных. Лица у трупа в сущности не было. Дочь опознала мать по фигуре и купальнику. Односельчане опознали. Ее паспорт мы нашли в доме. Не мог же человек сбежать без паспорта, бросив имущество и дом. Короче, лопухнулись. Черемных. Следователь работает по нескольким версиям. У меня была и вторая. Ага, я убил. Ты числился в первой версии. Ерунда эти ваши версии. Лопухнулись, потому что она ведьма. Напустила на вас. Чего напустила? Мистику на мозги. Рябинин улыбнулся. Я знал, что он может метнуть бритвенный взгляд, и все-таки быть бы ему учителем, очки, сидящие волосы, благодушные щеки. Когда я учился в техникуме, украли видеоаппаратуру, и всю нашу группу допрашивал следователь милиции, молодой, спортивный, матерился. У меня вырвалось: «А вы ни в ведьм, ни в мистику не верите?» Черемных. «Телевидение и газеты вдалбливают людям процелителей, колдунов, звездочетов и всяческих парапсихологов. Народ верит. Наш народ, знаешь, какой? Ему сказали: ешь сникерсы, ест. Скажет: жуй памперсы, будет жевать. Да я эту мистику на своей шкуре испытал. Видимо, моя нервная система настолько ослабла, что лишилась защитных реакций. Я рассказал про кошек, про заржавевшие ножницы, про звонок о спиде, про свою страшную ночь и крик во сне. Следователь поправил очки. Он поправил их, когда задумывался. Черемных. Все это укладывается в реальность. Ножницы под диваном могли заржаветь от сырости. Кстати, давно ли жена мыла пол? Кошки, воображение плюс совпадение. Страшная ночь, бунт продуктов и сон – результат твоего стресса. А ножницы? Всаженные в дверь, а звонки? Якобы Машин труп в милиции? Черемных. Разве у Туголуповой мало подручных? Следователь ничего не писал, да и атмосфера неследственная. Мягкая мебель, густо пахнет духами, за стеной покрикивают девицы. Рябинин поправил очки. Да нет! Их он поправлял, когда ему приходила новая мысль. Впрочем, в моей практике был случай. Летняя ночь, восьмой этаж, квартира. Дверь на балкон распахнута, в комнате спит женщина. Открывает глаза и видит на балконе чудовище, которое медленно ползет в комнату. Она закричала и потеряла сознание, на следующий день стала ясновидящей. А чудовище? Квартирный вор в маске спустился с крыши по веревке. Туголуповую, ведьма наследственная. Я догадался, что следователь не столько со мной беседует, сколько руководит. К нему беспрерывно заходили оперативники, шептали что-то на ухо. Он вполголоса отвечал, подписывал какие-то бумаги, проверял какие-то документы. Почему же меня не допрашивают? Теремных. Ясновидение – это неосознанная информация. У Туголуповой врожденная. Хочешь, докажу, что и ты ясновидец? Для кого я осел с ушами, жеребец? Не оценив моей пословицы, следователь что-то вытянул из папки, и поскольку стол был широк, поманил меня ближе. Я глянул. Изъятая мною фотография Соня с женщиной на фоне изогнутых сосен. Черемных, объясни, почему ты пустился на поиски Красновой? Чтобы через нее выйти на Соню. А разве в той коробке, которую ты шерстил, не было других фотографий Туголуповой с женщинами? Полно. Почему взял именно эту? С непонятным напором требовал ответа следователь. Я всмотрелся в женщину, дорябив в глазах. Как оказалось, Елизавета Краснова. Почему же взял карточку? Не из-за сосен же. Наверное, бес толкнул под руку. Не знаю почему. Нет, знаю. У них купальники одинаковые. Еще? Что еще? Что еще одинаково? Ну, рост. Еще? Пожалуй, фигура. И? Что и? Главное-то. Я смотрел на фотографию с натугой, как штангу на плечах держал. Сперва слабую догадку отбросил. Когда она повторилась, спросил неуверенно. Лица? Именно. Теперь делай вывод. Какой? Главный. Следователя эта игра увлекла, очки блестели, волосы совсем распушились, слегка провисшие щеки подтянулись. Но главного вывода сделать я не мог. Рябинин посоветовал: суммируй факты. Ну, подруги? Очень похоже. Краснова не подруга, а пациентка Туголуповой.